С помощью искусственной кометы – облака паров натрия, выброшенных в пространство и светящихся под воздействием солнечной радиации, проводилось изучение газовой среды межпланетного пространства. Наблюдение этого облака также позволило уточнить параметры движения станции по траектории. Фотографирование обратной стороны Луны, выполненное станцией Луна-3, впервые предоставило возможность увидеть около 2/3 поверхности и обнаружить около 400 объектов, наиболее заметным из которых были даны имена выдающихся ученых. Неожиданностью явилась асимметрия видимой и невидимой сторон Луны. На обратной стороне, как оказалось, преобладает материковый щит с повышенной плотностью кратеров и практически отсутствуют морские районы, так характерные для хорошо знакомой видимой стороны. На основании полученных фотографий были составлены первый атлас и карта обратной стороны Луны и изготовлен лунный глобус. Таким образом, был сделан крупный шаг на пути великих географических открытий на Луне. Первые полеты к Луне имели большое значение и для развития космонавтики, и в частности для создания межпланетных автоматических станций, накопления опыта и отработки технических средств и методов длительных межпланетных полетов. Они, безусловно, внесли свою долю в основы будущих успехов Советского Союза в области изучения наших ближайших соседей по Солнечной системе – планет Венера и Марс.